Алло. Алло, Алан, здравствуйте. Вас беспокоит служба доставки сайта Basic Shop. Подскажите, вы заказ размещали на самовывоз? Что заказывали? Товары для взрослых, набор эротических игрушек. Все, поняла вас. Хорошо, заказ планировали. Молодцы, пацаны, креативно поступили. Все, нет, это не к вам. Заказ приняли. Угу. Все, да. Всего доброго. Алле. Алло. Да. Ну чё ты там, хуй тебе на, блядь. Чё ты долоёбывался, ты пидор ёбаный, блядь. Я тебе, мразь, и трактор, и комбайн сейчас уступлю. Ты мне сейчас охуеешь. Понял, блядь, в этом мире, блядь. Сосня ёбаная, блядь. Услышал меня ты, гандон, блядь. Чё ты ебало свою стену? Ты вчера бодрый такой был, ты. Хуй мамин, а? Че? А в трактах они ебаные, блядь, сидишь. Сука, я тебе отвечаю, я найду всю твою родню нахуй на колени поставлю. Понял меня? Ты дурной, что ли, или что? Я слышу, Иисус. Дурной твой папа, что он тебя на свет породил. Дурной твой папа пидор, когда тебя на асфальт башкой вниз высрал. Что ты гавкаешь там, псина ебаная? Гавкает твоя мамаша, уебок. Ой, блядь, вот ты в натуре, ты дурачок. Слышь, школота ебаная, тебе что надо? Я тебе в рот хочу дать, блядь. Да ты что, пидор, что ли? Тебе что, мальчики нравятся? Алло. Понял, я тебя нахуй ушлёпаю, блядь. Я... Слышь, тебе что, говорю, мальчики нравятся, что ли, или что? А? Да нет, эти долбоебы, которых я буду ушлёпывать до палого, понял? Ну давай, подъезжай. Давай адрес кидай, куда подъехать, я тебя подъеду, я тебя в рот выебу нахуй. Слышь, ты что, пидор, что ли? Тебе мальчики волнуют? Пидор твой папа, нахуй, который в рот твоей маме накончал, блядь, нахуй, тебя, блядь, не родили, блядь. Ну ты меня этим не удивил, в принципе, чё? Они взрослые люди, могут делать, что им нравится. Поэтому сжимай свои, сука, булки, блядь, и готовься к тебе. Слышь, украиндос, нахуй, вали на свою Украину, нахуй, тебе, назад, понял? Хуесос заебучки. Тебе пизда. Понял, нет, дерять, да? Какая пизда? То, если только блядь, твоя, блядь, небритая. Обычно, то понял, нет, нахуй, блядь. Понял, нахуй, сосня заебучая. Дети, мышь ебаная, блядь. Да, да. Хуеса сосни, блядь, псина. Да. Черт, сука, забудроненный. Че ты там со мной параллель перейдешь, нахуй? Будешь хуй сосать, понял, нахуй? Пидорас ебаный. Че ты? Че ты гавкаешь там? Животное ебаное. Че ты там гавкаешь, сука? Понаех ебаный. Что ты сказала, ты сосня, блядь? Понаех заебучий, нахуй. Уебывай назад, сука, куда приехал. Ты какаешь, сука, шкалозам заебучий. Сжимай булочки, блядь, я тебя вруга вчера. Мои булочки всегда, блядь, в тонусе, понял, хуесос. Готовься, сука, животное, ёбаное. Нихуя ты, блядь, грозный, сука, пидор. Давай, сжимай. Иди, давай, еби свою прикинтовку, нахуй, гейскую, хуесос. Слышишь, нет? Че ты там пиздишь-то, мама, папа, че, слышь, телегу сам не везешь, да? Хуесос, слышь ты. Говно собачье. Че, говорю, сам телегу не везешь, что ли, Че ты там пиздишь-то, слышь? Вот как, закрой свой спермоприемник. Да пошел нахуй, сука, нахуй твоя жопа пойдет, понял? Давай вперед, нахуй, подъезжай. Я тебя раком, сука, поставлю в позу сломанной березы после того, как башкой поставлю. Воткну, нахуй, в асфальт, понял? Хуесос заебаный. Понял, нет, слышь ты. Слышь, с детства я тебе еще раз говорю. Нахуй пошел. Так что все. Долбоеба кусок тот, блядь. Давай, что? Давай. Об что же, сука, хуй не вытер, блядь. Папаня твой заебаный, дохлый, понял? Ебаная, который не бьет твою маму, сука, дохлую, понял? Я детдомовский, я тебе вчера это говорил, ты дебил. Нахуй пошел. Я что, с памятью хуёво, блядь? У меня с памятью охуенно, нахуй. Я в башку не ебусь, как ты, понял, нет? Говорю, ты рыбка, ебать, я тебе говорю, что я детдомовский, я тебе вчера, блядь, еще говорил. Да похуй, вы, блядь, все там через одного, я смотрю, нахуй, детдомовский, хуй сосед. Алле. Хуй им полбу не дало. Нет, не дало. Не дотянешься, уебок. Да. Че тебе надо, блядь? Выебать тебя сегодня. Да. Хуй на. Да. А у тебя хуя длины хватит? Хватит. Да? Да. Давай положим у тебя за щеку, померяем. Знаешь, да хуя таких было, по весне оттаяли. Не льсти себе, блядь. Ты конченый. Понимаешь? Конченый ты, блядь. Ты коллектор, так что ты конченый, понял? Альфа-банк. Еще вопросы есть ко мне какие-то? Ну, то, что я твоего дядю могу выебать. Слышь, дядя ёб, делай, что тебе нравится, блядь, пидор. Да, блядь, нет теплее влагалища, чем очко товарища. Слышал вот, такое? Это как раз про вас, блядь, про вашу гей-прикинтовку. Ага. Все, что-то еще хотел? Еще что, будешь нам на горячую линию звонить, что ли, ёбнись? Я вам ее оборву к хуям просто, да и все. Обрыватель, блядь, горячих линий. Ну ты приди сам, да, блядь, да выскажи свое недовольство. Так ты же не приходишь что-то? Что-то по телефону наебываешь? Я тебе могу дверь монтажной пеной вымазать. Что ты можешь? Ну это все, что ты можешь под на коврик мне перед дверью срать. Это все, это твой уровень. Ну хочешь? Ну рискни, будешь, блядь. Потом дверь твою отмывать, блядь. В подъезде камера стоит, давай вперед. Ну давай, что ты как крыса, блядь? Пришел, насрал, крыса, ушел. Ты, блядь. Ты приди сюда и в глаза мне скажи это, что ты? Что ты? Что тебе говорить-то? Я даже не знаю, кто ты пока. Ну у тебя что-то мне претензии какие-то есть или что, слышь? Да нахуй ты нам звонишь, ёбнутый! Потому что я вас оборву нахуй сегодня, понял, нет? Оборви свои яйца! Ебать, ты вообще оригинальный, сука. Тебя что, Петросян покусал, что ли? Слышь, до крови нахуй. Ну что, по делу, короче, что еще надо? Я занят. Тебе что надо, блядь? Я тебя понять не могу. Что ты хочешь, блядь? Я звони, хочу, блядь, я хочу парализовать вашу злоебучую контору, понял? И я это сделаю. Парализуй свой писюн! Слышь, тебе какое дело-то до моего писюна, долбоёб? Да потому что ты конченый, блядь, уёбище, лицо, понимаешь? Просто ты конченый, выблядок свиньи, понимаешь? Все, все. Ты просто конченый, выблядок свиньи. Который звонит, ебать, ты меня оскорбил, ну пиздец. Нахуй ты их заёбываешь. Слышь, ты коллектор, я тебе буду ебать, пока у тебя, сука, кровь не пойдет из ушей, понял, нахуй? Угу, два раза, блядь. Да три, нахуй, понял? Ты еще ко мне, к двери ко мне подойди еще и попробуй что-нибудь там сделать. Я тебя вообще нахуй найду и вкопаю, блядь, понял? Блядь, таким, как ты, подходят, блядь, они идут и денежку платят, блядь, за своих друзей, понятно? Да хуйца ты соснешь, понял? Ага, хуйца. Не хуйца в первый раз. Хуйца вы потом, блядь, глотаете. Слышь, ты думаешь, ты первый, что ли, такой, а? Ёбка единовая, блядь. Все, давай это. Хочешь что попиздеть? Если я тебя там, у тебя кровь из ушей твоей пойдет, блядь, и рога разогнутся, блядь, долбоёб. Понял, нет? Они, блядь, любят со всякими ебанашками общаться, сутулыми. Ну и все, пошел нахуй тогда, что ты звонишь? Ты меня отвлекаешь нахуй от того, чтобы обрывать твою, блядь, линию. Пока, Педик. Че, ты по мне соскучилась? Очень. Соскучилась? Ну давай, плачься, что такое? Ну что, у тебя перегорел твой запал, что ли? Так и будешь, блядь, заебывать людей. Конечно буду. Я же сказал тебе русским языком, я вас заебу сегодня. Ага. Иди лучше работай, да. Слышь, бомбон, может, как ты работать, что ли, коллектор, ебаный? Бомбон работаете, куда ходите? Че ты там базаришь? Бомбон, ты посторонние предметы со рта вынь. Внятнее говори, слышь. Да нет, зубы, походу, изо рта вынул, да? Че ты там базаришь? Да. Че ты там базаришь? Че базаришь ты там? Ебать, это все, на что тебя хватает передразнивать, что ли? Слышь, колота ебаная. Блин, у него не тоже, блядь. Че это за чмо? Я хуй знаю. А ты подъедь сюда, блядь, я тебе расскажу, покажу и дам попробовать. Давай, стой. А, слышь, ты... Адрес, диктуй. Чмо заебучий? Диктуй, адрес. Че ты сказал? Адрес, диктуй. Адрес, говорю, диктуй. А ты по кому звонил? По кому звонил кто, блядь? Ты, блядь, или кто-то там? Ты искал на горячую линию звонить, ебанашка. Кто-то из твоей гей-прикинтовки. Ну, ты да, короче, давай так. Я тебе сделаю одолжение, я к тебе даже подъеду. Можно даже своих подружек не выгонять. Угу. Ага. Хорошо. Хорошо, чё, куда? Давай адресок. Где ты есть? Где твои копыта с землей соприкасаются? Тут что это, там, хуй проглотил, что ли? Звонить, этот, капитан Иванов, уголовный розыск, там что-то. Чё? Абонент, с которым вы разговаривали, поставил вызов на удержание. Пожалуйста, подождите. The subscriber you have. Чё такое? Пальцы кривые, Алло. Алло, как? Как крышу одну зубу слышишь? Что-что? Как крышу одну зубу слышишь? А, крысу? Так ты мамке позвони. Кому позвони? Мамке позвони, говорю. А как до дентеста тогда дозвониться? А ты кто? Я тебе первый вопрос задал. Как до дентеста дозвониться? Ты что, на том основании, что ты мне задал первый вопрос? Я тебе отвечать буду. Да я хочу выяснить, я этому гандону набрал или нет? Которому? Шайка вот эта ебаная, дантесов нужна. Ага. Ну почему же сразу шайка? Ну не шайка, а бечевки там. А, бечевки? Ну конечно, это ж не ваша гей-прикинтовка. Че хотел-то? Да-да-да. А что-то давно не звоните, думаю, блядь. А что, соскучился? Да. Так ничего, попадете еще, не переживай. Пойдем еще. Конечно. Ну, я тебе номерок свой маякнул, звоните, буду вас хуесосить. И что ты нового расскажешь? Мама, папа, дети, блядь, я не знаю, кого ты там еще зацепишь. Хлебел нахуй, только про маму, про папу говоришь. Да ну ты еще говоришь. Мы, пацаны, правильные, ровные. Пока вы мам, пап не цепляете, мы чисто вас хуесосим. Ты пацаны ровные. Ага. У тебя сомнения какие-то, что ли, или что? Ровные. Слушай, ну вот я так и понял, что у тебя все вокруг хуев до жоп, так что это, ты на меня не проецируй свою гомосятину, ага. Да ну нахуй. Да хоть захуй, хоть выхухоль, блядь, вообще, делай там, что хочешь. Пару номеров с претендона. Че? Ну, заебали мне звонить. Еще пару номеров скажешь своих худаков. Так вот этот вот номерок, если это твой, что тебе, я разошлю пацанам, они позвонят тебе без проблем. Хочешь? Это мой номер, да. А тебя будешь ебеник со своей. А тебя как кличут-то? А? Кличут тебя, как говорю? Дантес Гандон. А, так и называть тебя? Тебя мама так назвала? Да. Не повезло. Не важно. Твоя мама так назвала. Ой, там кто-то сзади еще. Кто там смелый такой? Ну давай его сюда. Я у твоей мамы, понял? Ты у моей мамы? Ну и чего? Приятная же женщина, да? Наконец-то она себе личную жизнь устроила, хоть и с таким говном, как ты. Давай, короче, перезвони через минуту, я занят, заебал ты меня уже нахуй. Слышь, ты же позвонил, долбоёб. Ну чё тебе? Алло, Эдмон, здорово опять. Алло. Да какой Эдмон? Эдмон? Сантер. Какой Эдмон? Олигофрен, блядь. Что тебе надо? Чего не звонить-то заебали? А ты что сейчас звонишь? Соскучился, что ли, блядь? А? Че? Да. Чего тебе надо? Хуй на, что ты гайкаешь-то? По делу говори. Что-то не звонишь, что-то гондону не звони. Слышь, а что думаешь, на тебе свет клином сошелся, что ли? Ты думаешь, мне заняться? Кроме тебя гондона нечем. А? Короче, ты не будешь, да, звонить, петух? Ебаный. Крыса нахуй, ты однозубая. Слышь, олигофрен, блядь, школота ебаная. И что, заняться нечем? Крыса или ползубая, или трехзубая. Все. Ладно, что, звоните, пидорки ебаные. Да, конечно, позвоним, что ты переживаешь. Выебем тебя.